Глава 19. Пробежав в сторону центра города почти 200 шагов, я окончательно успокоился и постепенно начал понимать, чем так бесит меня эта ведьма. Своей воинственной самостоятельностью, недоверием к моим словам и упрямым желанием сделать все по-своему, даже после того, как я практически добровольно засунул собственную голову в невыгоднейший контракт. Невыгодный не деньгами, а тем, что он нарушает так тщательно продуманные планы королевы и делает меня ее врагом. Но еще больше меня злило то, что проклятая ведьма упорно искала в моих действиях какой-то подвох или выгоду, и мне приходилось всеми силами доказывать свою честность. И чем больше я ей предлагал, тем сильнее ощущал себя просителем, а не спасателем. «Вот оно что!» — вспыхнуло в мозгу ясное понимание. Своим недоверием она оскорбляла мое чувство собственной значимости, резко выросшее за последние дни. Все верно, начала доходить до меня простая вещь. С того момента, как я неожиданно для себя стал вожаком стаи и единоличным командиром своей маленькой команды, мое чувство ответственности поднялось на новый уровень, и угнетало это меня только в первые часы. Потом я как-то привык, или так действует магия пояса вожака. Сейчас у меня нет ни времени, ни настроения разбираться с этим вопросом. Но вот проверить, как ведет себя ведьма, когда меня нет, очень любопытно. Да и вообще всегда лучше знать, что говорят о тебе за спиной и какие вынашивают замыслы. Вдумчиво оглядевшись, я выбрал среди нескольких птичек, попавшихся мне на глаза, серого голубя и притянул к себе воздушной петлей, не забыв закрыться отводом глаз. Заложил в голову маленького шпиона заклинание памяти и место, откуда нужно следить, добавил чуткости слуха и отпустил. Вот теперь, по возвращении, я буду знать все, что он услышит. Настроение сразу улучшилось, и пока я добрался до центральной площади, стало почти благодушным. Особенно, когда я привычно выделил среди толпы уныло-гордую физиономию продающего зелье Маглора в неизменной мантии. Судя по состоянию этой самой мантии, он был явно не избалован заказами, и мне вдруг нестерпимо захотелось хоть немного помочь сородичу. Я шагнул к нему почти одновременно с полноватым господином со знаком лекаря на плече и не дал тому даже рта раскрыть. «Зелье от желудочных болей есть? А раны заживляющие? По 2 серебряных отдашь?» «Но у Маглора Бетнеса они всегда по 2 на серебрушку», — возмутился лекарь. «Не может быть. Я всегда покупаю по 2. А раз так, заберу весь товар». Я ухватился одной рукой за простую деревянную шкатулку, а второй полез за кошелем. «Но я тоже хотел взять от раны желудка, и от мигрени, да и от бессонницы. Могу уступить по 3 серебрушки. Я уже пересчитал флаконы и теперь отсчитывал деньги». «Но вы же купили по 2», — возмутился покупатель. «Но я покупал чужие, а продаю вам свои. Согласитесь, что это не одно и то же?» «У меня есть еще дома», — потяжелевший кошель явно приободрил коллегу. «Я вам могу продать по 2,5 серебряных». «Идемте», — метнув в меня возмущенный взгляд, вцепился в его локоть лекарь, явно приехавший на ярмарку издалека именно с целью пополнить свои запасы. Я проводил их взглядом и, чувствуя, как теплеет на душе, направился в сторону гостиницы, в которой мы договаривались встретиться с Сагоном. Вокруг бурлила ярмарка, и по пути я присмотрел несколько лавок, которые намеревался посетить позже. Мне вдруг вспомнилось, что из-за нехватки средств я давно не устраивал себе маленьких праздников, скрашивающих жизнь на чужбине. Не покупал привезенных с родины лакомств, не бродил по магическим лавкам в поисках того, что бы нравилось мне, а не подходило по цене. Не ходил в ряды, где продавали диковинки из диких земель. И я твердо решил, что сегодня выделю на эти развлечения не меньше часа. Только сначала посмотрю, прибыл ли Сагон и в каком он настроении. Сагон был в довольно мрачном состоянии духа, зато совершенно здоров и цел. Это я сразу увидел, войдя в обеденный зал гостиницы из просторной прихожей. По пути я купил для маскировки удобную недорогую продолговатую корзинку, в которую складывал попадавшиеся по дороге истинно ярмарочные товары. Ярко расписанные туиски с сотами и калеными ядрами орехов, длинные коробочки с конфетами, обсыпанными подкрашенной сахарной пудрой, печатные пряники в промасленной бумаге и облитые яркой глазурью шарики с секретом. Все это должно было послужить одной цели — завоевать сердце малыша, изображавшего ученого кота. Мне уже стало к этому времени ясно, что Март был совершенно прав. Маленького оборотня нужно брать в стаю, под защиту Каха. Иначе возьмут другие вожаки, выгнавшие на ярмарочную площадь целую толпу дрессированных медвежат, волчат и даже тигренка. Обострившимся чутьем я теперь мгновенно угадывал под иллюзорной шкуркой коконов худых и голодных мальчишек и видел на них метки чужих стай. Как минимум трех, потому и прошел мимо, стиснув зубы, но зато составил целый план по переубеждению Арисии. И теперь, входя в зал, чувствовал себя вполне довольным и собой, и жизнью, и, едва рассмотрев Сагона и Косилу, направился было к ним, по пути привычно проверяя поисковичком, нет ли ловушек. Острое чувство опасности на миг скользнуло по спине холодной змейкой, заставило сбиться дыхание и собраться. Вокруг стола, за которым сидели мои бывшие спутники, обвивалась незримая лента сторожки, очень тонкой, мощной и абсолютно чужой. Пройдя мимо с самым невозмутимым видом, я сел на свободное место возле дальнего стола, сделав вид, что именно сюда и стремился, аккуратно поставил рядом свою корзину и заказал обед. А пока дожидался заказанное жаркое, тщательно проверил, хорошо ли замаскирована моя аура и нет ли поблизости тех, кто ставил сторожку на моих друзей. Надеюсь, пока еще друзей. Но проверять этого пока не буду. Мне нужно срочно придумывать новый план. До этого момента я стремился сюда, на встречу с охранниками, в наивной надежде, что после объединения с ними все будет просто. Мы направимся в прежнем составе дальше, в порт, куда нас должна была доставить яхта. И Сагон снова возьмет на себя обязанности по устройству привалов и ночлегов в гостиницах. Гувернантка станет следить за вещами и удобством бастарды, а я буду просто проверять окрестности на ловушки и засады. Но несколько минут назад все эти планы рухнули, и оказалось, что у меня не приготовлено ничего маломальски жизнеспособного взамен. Но я же маглор, а не военный полководец, и не придворный интриган. Мне такие действия по статусу не положены. Мелькнула возмущенная мысль и сгинула под лавиной здравых доводов. Мало ли чего нам не положено, пока мы спокойно живем на своем плато. Здесь не родина, и все мы знали, на что идем, когда входили в портальный круг, выбрасывающий выпускников в те города, где была в них надобность, а не туда, куда хотелось бы нам. «Расплатитесь сразу», — подавальщик ставил передо мной миски и тарелки. «Да», — я вытащил монеты из кармана, расплатился и принялся за еду. Как мне подсказывала интуиция, торопливый уход недоевшего свой обед клиента обязательно насторожит наблюдателей, а в том, что они поблизости, я не сомневался. Уж слишком молчаливы были Сагон со спутницей, и слишком затравленно они время от времени оглядывались по сторонам. Мне очень хотелось подать им знак, сообщить, что мы живы и понимаем, что сидят они тут вовсе не по своей воле, но никакого способа, как бы это провернуть, я так и не придумал. Поэтому, допив горячий настой барбарисовых листьев с медом и посидев ровно столько, сколько считал необходимым, чтобы не вызвать подозрений, я поднялся, прихватил свою корзинку и неторопливым шагом довольного своей жизнью человека направился к выходу. И по улице я сначала шел неторопливо и с достоинством, ровно до тех пор, пока не увидел скромную кованую вывеску гномьего банка. Я вошел в него не сразу, побродил между ближайших лавочек, присматриваясь к клиентам банка, и обнаружил интересное явление. Не все клиенты входили на низенькое игрушечное крылечко. Некоторые с независимым видом заворачивали за угол и исчезали на несколько минут. Мое чутье распознало среди них двоих оборотней, и я воспринял это за знак. Раз они идут во двор, значит и я пойду туда. «Добрый день», — небрежно бросил я, оказавшись в небольшой комнатке и разглядывая сидевшего за окошечком гнома, совершенно натурального без сомнения. Круглое румяное личико, непременно мохнатая круглая шапочка на безволосом челе, хитрые глазки. «Добрый день», — пристально изучая меня, осторожно осведомился он. «Вы к кому?» «Мне нужен управляющий банком». Терять время на объяснение своего статуса всяким мелким чиновникам я не желал. И не потому, что так уж торопился. Просто не хотел просидеть тут дольше, чем предыдущие клиенты. «Он занят. Может быть, вами займется его заместитель?» «Я не желаю заниматься заместителями», — переиначил я его предложение. «Поторопите управляющего». Гном исчез на целую минуту, и за это время в приемную вошел еще клиент, как назло оборотень. Осмотрел меня откровенным взглядом, нагло ухмыльнулся и шагнул к двери, ведущей во внутренние помещения. И в следующий миг висел под потолком, спеленатой воздушной петлей, и пытался выдать разом все известные ему словечки портового сленга. Но у меня не было никакого желания увеличивать свой словарный запас таким образом, и я просто заткнул ему рот концом петли. «Сейчас моя очередь», — невозмутимо сообщил я, когда из дверей появился немолодой гном и изумленно уставился на висящего под потолком клиента. «Идемте, я отведу вас к управляющему», — сразу раздумал он представляться этим самым управляющим и вежливо пропустил меня в двери. Настоящий управляющий оказался довольно моложавым полукровкой, и поэтому мебель в его кабинете стояла нормального размера. «Садитесь», — предложил он с прохладцей, но мне было не до церемоний. «Я хочу проверить состояние моего счета и сделать важные указания». «У вас есть счет в нашем банке?» Бледно-желтые совиные глаза гнома уставились на меня недоверчиво, но я лишь усмехнулся и вынул из-под невидимости кинжал. «Появился, так что с ним?» «Вот как», — вгляделся он в рисунок на кинжале. «И как звали прежнего владельца?» «Парамон». «Что вы желаете знать?» Полукровка явно пытался прощупать, насколько я осведомлен о состоянии счета. «Верно ли начисляются проценты на мой капитал? И увидеть последние расходы моего дядюшки?» «Но сразу хочу сказать, если я почувствую, что меня пытаются здесь обмануть третий раз, вам придется расстаться с выгодным клиентом». «Почему вы говорите третий раз?» «Два раза меня уже пытались обмануть». «Господин», — в приоткрывшуюся дверь кабинета заглянул младший гном. «Не могли бы вы отпустить Забра?» «Пожалуйста», — согласился я, и издали тут же донесся крик, мгновенно перешедший в лавину непередаваемых выражений. «Я господин Тадор». «Очень приятно», — гном сидел прищурившись, явно искал в моей ауре следы ведьминских способностей. «Сейчас вы все получите. А что за распоряжение?» «Сначала проверю счет». Старший гном притащил толстую книгу и, положив передо мной, сделал шаг, чтобы уйти. Определенно считал, что я начну листать этот труд всей его жизни и вглядываться в красиво выписанные циферки. Однако у меня не было никакого желания, настроения и времени изображать из себя обычного человека. Поэтому я просто положил руку на книгу и пробормотал заклинание. На 15, 28 и 41 странице ошибки. А платеж, внесенный как выданный 5 дней назад, записан только что. Я разрываю с вами отношения, пишу жалобу главе вашей гильдии и требую возмещения убытков в тройном размере. Пытаться уничтожить книгу бесполезно, она теперь не горит и не тонет. «Не может быть!» Управляющий схватил книгу, быстро просмотрел указанные записи и позеленел. «Простите, господин Тадор, мы ошиблись и приносим извинения, а также готовы внести запись о взносе в требуемом вами размере. Все виновные будут наказаны». «А я уже наказал», — отмахнулся небрежно. «3 дня ночного недержания, думаю, не слишком строгая кара». «Нет, ни в коей мере». Гном лично вписал в книгу сумму и уставился на меня с опаской. «Какие будут указания?» «Вы знаете Кахориса?» «Да». «Этот счет должен отныне принадлежать ему, но я оставляю за собой право совладельца. То есть я могу проверять его, вносить и снимать средства и выписывать платежные письма». «Хорошо, это будет сделано немедленно. А кем вам приходится Кахорис?» «Вы имеете право задавать такие вопросы?» Искренне изумился я. «Нет, просто из любопытства». «Заместитель. А теперь примите пополнение счета». Я развязал кушак и высыпал ему на стол монеты. Одну из них забрал и отложил в сторону. «Эту разменять». Через пару минут я вышел из банка, ничуть не потеряв в весе, наоборот, прибавив. Серебра, заменившего в моем кушаке золото, было намного больше. На поджидавших меня во дворике оборотней пришлось бросить заклинание желудочного расстройства. Уж слишком рьяно они желали познакомиться. Не мог же я пройти мимо. А потом я забрел на задний двор маленькой лавчонки и вышел оттуда дамой средних лет, одетой в недорогой дорожный костюм. И отправился делать намеченные покупки, с сожалением догадываясь, что не пойти в магическую лавку, не посмотреть диковинки, мне сегодня точно не удастся. В калитку ведьмы я позвонил, только бдительно проверив все свои сигналки и распять обозвав себя параноиком. Но не мог иначе, после того, как еще раз, уже в облике провинциалки, заглянул в гостиницу, чтобы осведомиться о наличии комнат и выпить стакан холодного кваса. Теперь гувернантки за столом не было. Рядом с командиром нехотя хлебали суп двое его подчиненных. А в дальнем углу предостерегающе синела аура чужака. И это значило, что я все же не обманулся и не напридумывал себе всяких страстей, как хотелось бы думать. «Кто там?» — вежливо и осторожно спросила за калиткой Арисия, и я недовольно буркнул. «Мышка мне грызка». «Приятно видеть», — весело съязвила она, распахивая калитку. «А нагрузился-то как? Не всю ярмарку скупил?» «Нет, вам оставил», — также ехидно буркнул я, вваливаясь в домик. «Ганик, надеюсь, ты не думаешь, что уволен?» «Именно так он и думает», — хихикнула Мэлен, отбирая у меня мешочки и узлы. И вдруг наткнулась на доверху полную сластями корзину. «Ой, Ир, а это что такое?» «Ярмарка, вот что такое. Выкладывай на стол. И скажи, когда это я разрешал тебе звать меня Ир?» «Извините, господин Тадор. А это все можно есть?» «Мэлен, не задавай дурацких вопросов, и так голова гудит». Я хлопнулся на лавку, вытянул ноги и сбросил иллюзию. «Ганик, присоединяйся к ней. Аган, и вы тоже. А где этот, маленький?» «Вот он». По резко наступившей тишине я сообразил, что происходит нечто неординарное, и рассмотрел чистенького и причесанного оборотненыша, которого вела ко мне Арисия. «Возьми его в стаю». Со сжавшимся от волнения сердцем я поднял руку, чтобы малышу не пришлось склоняться, и он, опасливо блеснув глазенками, по-звериному лизнул мне ладонь. «Март, ты назначаешься наставником нового сородича». Я схватил со стола коробочку с конфетами и сунул в руки нового подданного. «А теперь давайте пить чай».